таинственным сходством с моим врагом. И тогда мне пришла странная фантазия нанять его к себе на службу. Я купил ему точно такой же костюм, какой обычно носит тот, чьим живым портретом он является, и меня забавляло держать его возле себя во время пребывания в Англии. На днях я уезжаю. Не могу же я в предпринимаемом мною путешествии, особенно в той стране, в которой мне придется действовать, таскать за собой столь компрометирующий портрет. Вот поэтому я с большим удовольствием уступаю вам, дорогой граф малопочтенного Самуила Баркера. Однако уже поздно, и наши постели готовы принять нас в свои объятия. С этими словами Нейперк встал и протянул руку Мобрейлю. «Благодарю вас, граф», — сказал тот, — «за ваш подарок. О, вы скоро услышите кое-что о Самуиле Баркере. Этот своеобразный актер, руководимый мною, кажется мне предназначенным к истинному драматическому успеху».